Глава шестая. Снова звонила Валентина Ивановна. Снова тихо плакала в трубку и спрашивала одно и то же. «Снежку нашли?» В этот раз Вадим ответил на автопилоте, даже не стараясь придать голосу нужный тембр. «Нет, не нашли». Вадим снова поднял нераскрытые дела по схожим элементам убийства, но кроме очевидных улик, обескровливания и пыток, найти ничего не смог. Даже поехал на озеро, где нашли последнюю жертву, но и там ничего нового не обнаружил. Понятно только одно – все девушки схожего типажа. Причина такого выбора может быть одна – кто-то с такими же внешними данными кровососа обидел. Жена, любовница, мать. Кому он мстит? И чем обусловлено его нападение? А главное, что он делает сейчас со Снежкой? Вадим этого не знал. Но его подсознание рисовало самые страшные картины, такие, что он чувствовал боль своей любимой. Его действительно ломало, словно били. Чесали запястья, словно ему резали вены. Через несколько часов Вадим понял, что начинает сходить с ума. Недолго думая, он пошел к Ивану. «Мне нужна твоя помощь!» Почему-то сейчас эта просьба казалась естественной, горела надеждой. Отметая недавнюю неприязнь коллеги, наверное, Вадим ревновал к Ивану, завидовал на его успех в работе и среди женщин. Внешности его завидовал, только теперь все по-другому. Теперь Иван не просто холеный мажор, он опытный следователь, и если поможет найти Снежку, Вадим вечно будет перед ним в долгу. В минуты отчаяния человек способен прощать давних врагов, довериться тому, кому никогда бы не доверил в обычных обстоятельствах. Готов цепляться за любую нить, не думая о последствиях. На таких загнанных в угол душах легко наживаются мошенники, используя открытую боль своих жертв. Вадим легко переступил через гордость, попросив помощи ненавистного человека, оправдывая себя своим же пренебрежением к нему в прошлом. «Нам нужно больше информации!» Иван решительно поднялся из-за стола. «Сейчас у нас только одно тело в доступе. Последняя жертва. Едем в морг, будем искать улики. У нас мало времени. Вскоре дело заберут. Едем!» С облегчением и благодарностью кивнул Вадим.